Ну молчите же. Милостивый государь, если вы не подвинетесь, со мной будет удар. Вы будете отвечать за смерть мою. Верю вас, я почтенный человек и отец семейства. Не могу же я быть в таком положении. Сами же вы сунулись в такое положение. Ну, подвигайтесь же. Вот вам место. Больше нельзя. Благородный молодой человек. Милостивый, я вижу, что я в вас ошибался. Сказал Иван Андреевич в восторге благодарности за уступленное место и расправляя затекшие члены. Я понимаю стесненное положение ваше. Но что же делать? Вижу, что вы дурно обо мне думаете. Позвольте мне поднять ваше мнение и мою репутацию. Позвольте мне сказать, кто я такой. Я пришел сюда против себя, уверяю вас. Я не за тем, зачем вы думаете. Я в ужаснейшем страхе. Да замолчите ли вы? Понимаете ли, что если услышит нас, будет худо? Он говорит. Действительно, кашель старика, по-видимому, начинал проходить. Так вот, душенька. Вот, душенька. Несчастье. Феодосий-то Иванович говорит. Вы бы, говорит, тысячелистник пить пробовали. Слышь, Лёшенька, слышь? Слышу, мой друг. Ну так, и говорит. Вы бы, говорит, попробовали тысячелистник пить. Я говорю, а я пиявки припускал. А он мне, нет, Александр Демьянович, тысячелистник лучше. Он открывает, я вам скажу. Ой, боже мой. Как же ты думаешь, душенька? Создатель мой. Так лучше тысячелистник, что ли? Я думаю, что попробовать этого средства не худо. Да, не худо. У вас, говорит, пожалуй, чахотка. А я говорю, подагра, да раздражение в желудке. А он мне, может быть, и чахотка, а как ты? Как ты думаешь, душенька, чахотка, а? Ах, боже мой, что это вы говорите такое? Да, чахотка. А ты бы, душенька, раздевалась теперь, да спать ложилась. А у меня сегодня... Ради бога, подвиньтесь. Решительно я вам удивляюсь. Что с вами делается? Не можете вы спокойно лежать? Вы ожесточены против меня, молодой человек. Хотите меня уязвить? Я это вижу. Вы, вероятно, любовник этой дамы. Молчу! Не буду молчать, не дам вам командовать! А вы, верно, любовник? Да. Если нас откроют, я ни в чем не виноват. Я ничего не знаю. Если вы не замолчите, я скажу, что вы завлекли меня. Я скажу, что вы мой дядя, который промотал свое состояние. Тогда, по крайней мере, не подумай, что я любовник этой дамы. Милостивый, вы издеваетесь надо мной. Вы истощаете терпение мое. Или я вас заставлю молчать. Вы несчастье мое. Ну скажите, на что вы здесь? Без вас я бы пролежал как-нибудь до утра, а там бы и вышел. Но я здесь не могу уже лежать до утра. Я человек благоразумный. У меня, конечно, связи. Как вы думаете, неужели он будет здесь ночевать? Кто? Ты этот старик. Ну, разумеется, будет. Не все ж такие мужья, как вы. Ночуют и дома. Милости, государь. Милости, государь. Будьте уверены, что я тоже дома. А теперь в первый раз... Но, боже мой, я вижу, что вы меня знаете. Кто вы такой, молодой человек? Скажите мне тотчас же, умоляю вас, из бескорыстной дружбы. Кто вы таков?